На лестнице послышались тяжелые шаги. Кто-то сморкался и тяжело вздыхал. Раза два неизвестный останавливался, как будто ему трудно было взбираться по лестнице. Наконец он подошел к двери и вошел в комнату. Его наружность соответствовала слышанным нами звукам. Это был старик в одежде моряка, в гороховой куртке, застегнутой у горла. Спина у него была сгорбленная, колени дрожали, дышал он с большим трудом. Он оперся на большую дубовую палку, и плечи его вздрагивали от усилий втянуть воздух в легкие. Вокруг шеи у него красовался красный шарф. Из-за всего лица я мог только разглядеть пару проницательных серых глаз, над которыми нависли густые седые брови, да длинные седые бакенбарды. В общем, он производил на меня впечатление почтенного моряка, удрученного годами и бедностью. — Что вам, мой милый? — спросил я. Он оглянулся вокруг с методичной манерой людей старого возраста. — Здесь мистер Шерлок Холмс? — спросил он. — Нет, его нет. Но я заменяю его. Вы можете сказать мне все, что желаете передать ему. Я должен был сказать ему самому. Но говорю же вам, я заменяю его. Это что-нибудь насчет лодки Мордехая Смита? Да. Я знаю, где она. И знаю, где люди, которых он ищет. Знаю, где клад. Я знаю все. Ну так скажите мне, а я передам ему. «Я должен сказать ему самому», — повторил он со вспыльчивостью очень старого человека. «Ну так вам придется подождать его». «Нет-нет, я вовсе не желаю потерять целый день ради кого бы то ни было. Если мистера Холмса нет здесь, то пусть уж он и делает все сам. Мне до вас нет никакого дела, и я не скажу вам ни слова». Он подошел было к двери, но Этельней Джонс загородил ему дорогу. «Подождите немного, приятель», — сказал он. «У вас есть важные сведения, и вам нельзя уйти так, волей или неволей. Мы не выпустим вас до возвращения нашего друга».